Муж, жена и ребенок гуляют по парку. «Папа, что это за дерево?» — спрашивает сын. «Это дерево, сынок. А как называется эта скульптура?» «Скульптура, мой мальчик». «А что это за птица?» «Это птичка». Уставшая от вопросов мать просит мальчика помолчать. «Не мешай ребенку задавать вопросы», — взрывается отец. «Мальчик должен вырасти знающим». Двое случайных попутчиков в поезде решили отметить свое знакомство после трех стаканчиков. Они, как водится, заговорили о женщинах. «Ты знаешь», — говорит один из них, — «я ни разу не спал со своей женой до свадьбы, а ты?» Второй делает еще один глоток и спокойно отвечает: «Не знаю». «А как ее девичья фамилия?» Идет горбатый ночью по кладбищу и слышит из кустов голос: «Мужик, ты горбатый?» «Да», — отвечает тот, — «я горбатый». «Нет, мужик, ты не горбатый». Приходит мужик домой, смотрит, а горбатый и нет. Позвонил он хромому другу и рассказал ему о чудесах на кладбище. Тот бегом на кладбище идет и слышит голос: «Мужик, ты горбатый?» «Нет, я не горбатый, я хромой». «Нет, мужик, ты горбатый». Сидят Шерлок Холмс и Ватсон, пьют Наполеон. Ватсон уходит в туалет, возвращается и спрашивает: «Холмс, что у вас со светом в туалете?» «Открыл дверь, свет зажегся, закрыл дверь, свет погас». «Я думаю, Ватсон, что вы пописали в холодильнике». Растут рядом мухомор и боровик. Вдалеке ходит грибник. Мухомор говорит боровику: «Ну, голубчик, сейчас он придет, тебя ножичком срежет, а дома зажарит. Это мы еще посмотрим, срежут меня или нет, а ты вот точно ботинком по хлебалу получишь». «Теща, зятю, каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы объяснить, почему они все одинаково кончаются? Они жили долго и счастливо, потому что невеста была сиротой». Стюардесса бежит по салону самолета и проверяет, все ли застегнули ремни. «А то однажды при посадке кто не пристегнулся, так тех по стенке размазало». «А кто пристегнулся?» — спрашивает пассажир, торопливо пристегиваясь. «Ну что вы», — успокаивает стюардесса, — «эти сидели как живые». У роддома муж встречает жену, нянечка выносит тройню. «Это ваши, знаю. Все трое, знаю. И берете их всех?» «Да, беру. Тогда подержите этих, я за остальными сбегаю». «В отделе кадров номерного завода сотрудники требуются?» «Да». «А у вас фамилия на что кончается?» «Наман не пойдет. А Наич тоже. А на Ко пойдет». Посетитель выглядывает в коридор и радостно кричит: «Коган, заходи!» Едет девушка в автобусе рядом с молодым человеком и очень злит, что парень не обращает на нее внимания. Через некоторое время девушка обращается к нему: «Послушайте, молодой человек, почему бы вам не познакомиться со мной?» «А как вас зовут?» — спрашивает смущенно юноша. «Лена. А почему вам не спросить, свободно ли я сегодня вечером?» «Свободно ли вы сегодня вечером?» «Свободно. А почему вам не пригласить меня в кино, например?» «Давайте сходим сегодня со мной в кино». «С тобой, козья морда, никогда!» Василий Иванович и Петька попали на остров, ничего не ели уже несколько дней. Вдруг Петька куда-то ушел, приходит с дичью. «Петька, ты где это уток достал?» «Да сбил на озере». «Чем? Бумерангом». «А где ты его взял?» «Вон там, возле дерева». «Вот что, Петька, если ты еще раз тронешь мои носки...» «На таможне багаж есть?» «Нет». «Валюта есть?» «Нет». Залезли к нему в карман пиджака, достали мешочек с жемчугом. «А это что?» «Это корм для птичек». «Это корм? Да вот взял, не знаю, будут клевать или нет». «В отделе кадров. Ваша фамилия?» «Рабинович». «Нет, вас не возьмем, все равно уедете». «И не думаю». «Тем более не возьмем. Нам дураки не нужны». Никулин, Вицин и Моргунов решили искупаться в море. Первым прыгает Никулин и тут же выпрыгивает назад с криком: «Там акула!» Вторым ныряет Вицин и тоже выпрыгивает с криком: «Там акула!» Третьим ныряет Моргунов, через несколько секунд выпрыгивает акула с криком: «Там бегемот!» Никулин, Вицин, Моргунов записывается в боксерскую секцию. Выходит Никулин из кабинета тренера, его спрашивает: «Ну,